Глава третья. «Вот и ушли», — подумала она и вздохнула, облегченно и горько. Растрогалась и сама получила по носу, как бьющий с отскока колючей веткой. Ее будто надвое разорвало. Одна часть тянулась туда, где было дымчатое тихое утро, и маяк стоял в необычной дали. А другая упрямо строптиво застряла тут, на лужке. Она увидела холст. Он как взмыл, и белый неумолимо навязывался взгляду. И холодную белизною корил за все эти дергания и треволнения, за зряшную трату эмоций. Он призывал к порядку. И покуда расстроенные чувства лили, вот ушел и так его жаль, а она ничего не сказала, покидали в смятении поле, устанавливал в сознании мир. А потом была пустота. Лили бессмысленно смотрела на холст, на его беспощадную белизну. Потом оглядела сад. Да, было что-то такое. Она стояла личико с кулачок и щурила свои китайские глазки. В соотношении этих смутно текучих одна другую подсекающих линий и этой массы изгороди, топящей в зеленых провалах темени синь. Что-то такое, что засело в сердце. Узелком завязалось. И ни с того ни с чего, бредя ли по Бромптон-Роуд, расчесывая ли волосы, вдруг она возвращалась к картине, сочиняла ее, окидывала взглядом, подкапываясь под воспоминания, старалась узелок развязать. Но одно дело — безответственно носиться с идеями вдалеке от холста, и совсем-совсем другое — взяться за кисть и сделать первый мазок. Разнервничавшись из-за того, что рядом мистер Рэмзи, она схватила не ту кисть и сгоряча всадила в землю мольберт под неверным углом. Теперь, поправив его и тем временем выбросив из головы разную чушь, которая засоряла внимание и уводила мысли к тому, что она за персона и какие у нее отношения с людьми, она вся подобралась и занесла руку. Мгновение кисть жадно дрожала в воздухе, мучая и раззадоривая душу. С чего начать? Вот в чем вопрос. Где провести первый мазок? Один-единственный нанесенный на холст мазок толкает на безоглядный риск, ряд быстрых невозвратных решений. Все, что казалось простым, пока мы пробавлялись теориями, на деле оборачивается головоломной сложностью. Так волны, ровно бегущие, если смотреть с вершины утеса, пловца бросают в сосущие бездны и окатывают кипением гребней. Но риска не избежать, от мазка не уйти. Со странным физическим ощущением, будто ее сзади толкают, а надо удерживаться, она нанесла первый быстрый решительный штрих. Кисть опустилась. Темно мелькнуло на белом холсте. Оставило беглый след. Потом еще раз. И третий. И вот мельканье и паузы образовали танцующий ритм, где пауза — первый такт, мельканье — второй. И все нераздельно слилось. И так легко, быстро, замирая, мелькая, кисть пошла штриховать холст текучими темными линиями, и, едва на него ложась, они замыкали зияющее пространство. Оно надвигалось на Лили. Снизу, со впадины одной волны, она уже видела, как все выше и выше над нею вскипает другая. Что есть на свете беспощаднее, чем это пространство? «Ну вот», — думала она, отступая и оглядывая его. Опять ее оттащила от болтовни, от жизни, от человеческой общности и кинула в лапы извечного ворога. Этого иного, той правды и реальности, которая прячется за видимостями и вдруг лезет из глубины на поверхность и делается наваждением. Хотелось упереться, не даться. Зачем ее вечно оттаскивает и несет? Оставили бы в покое. Мирно болтать с мистером Кармайклом на солнышке. Так нет же. Во всяком случае, изнурительная форма общения. Другим Объектом обожания тем обожание и подавай. Мужчины, женщины, бог. Перед теми только ниц распластывайся. А здесь? Да, образ белого абажура, нежно витающего над плетеным столом, и тот ведь зовет на бой, толкает на битву, в которой тебе заведомо суждено поражение. Вечно, то ли у нее характер такой, то ли женская природа такая, прежде чем текучесть жизни застынет сосредоточенностью работы, на минуты какие-то она себя ощущает голой, как душа нерожденная, как с телом расставшаяся душа, беззащитно дрожащая на юру под ветрами сомнений. Так зачем это все? Она смотрела на холст, тронутый беглыми линиями. В комнате для прислуги повесят. Скатают рулоном и ткнут под диван. Так зачем же? Зачем? А чей-то голос нашептывал. Не владеешь кистью, никуда не годна. И тут ее засосало одним из потоков, с которыми со временем так свыкается память, что слова повторяешь, уже не соображая, кто их первый сказал. «Не владеешь кистью, не владеешь пером», — бубнила она, механически озабоченная планом атаки. Масса перед нею зияла, выпирала, давила на глазные яблоки. Потом будто брызнул струею состав, необходимый для смазки способностей. Она наобум стала шарить между синим и умброй, тыкать кистью туда-сюда, но кисть отяжелела, замедлилась. Сдалась ритму, который диктовала увиденное. Лили смотрела на изгородь, смотрела на холст, и... Дрожи не дрожи, не терпением рука ритм этот пересиливал и вел. Она, несомненно, утратила связь с окружающим. Она все забыла. Забыла, кто она, как ее зовут и как она выглядит. Есть тут мистер Кармайкл или нет его. Осознание тем временем выуживало из глубины имена и слова, и сцены, и мысли, и они били фонтаном над слепящим, омерзительно неодолимым белым пространством, которое она укрощала зеленой и синей краской. «Это же Чарльз Тенсли говорил», — она вспомнила. «Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Подойдет сзади». И станет над душой, бывало, просто несчастье, когда она работала на этом самом месте. Махорка говорил. Экономия на куреве. Бедностью своей кичился и принципами. Но война умерила ее феминизм. Бедные, бедные, думала она о мужчинах и женщинах одинаково. Такого хлебнули. Он вечно таскал с собой книжку. Фиолетовую такую. Работал. Усаживался, помнится, работать на солнцепёке. За ужином вечно усаживался, в точности надвое перегораживая вид. Но было же, она вспомнила, то утро на берегу. Об этом нельзя забывать. Было ветрено, все спустились на берег. Миссис Рэмзи, устроившись возле камня, писала письма. Писала, писала. «Ой!» — вдруг сказала она, оторвав глаза от письма и увидев что-то колышущееся в волнах. «Это что? Верша для омаров? Или лодка перевернулась?» Ужасно была близорука. И вдруг Чарльза Тенсли как подменили. Он сделался неслыханно мил. Стал учить Лили бросать камушки. Они отыскивали плоские черные камушки и пускали вскачь по волнам. Миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков. И смеялась. Ни слова не вспомнить из того, что говорилось тогда. Просто они с Чарльзом бросали камушки и невероятно друг к другу расположились. А миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков. Вот уж это запомнилось. «Миссис Рэмзи», — она подумала, отступаясь, сощурясь. Совсем бы другое дело, если бы под окном сидели миссис Рэмзи и Джеймс. Как бы там пригодилась тень. Миссис Рэмзи. Все это, бросание камушков с Чарльзом, вообще вся сцена на берегу, как-то определялась тем, что миссис Рэмзи сидела у камня с бумагой на коленях и писала письма. тьму писем писала, и вдруг их выхватывал ветер. Они с Чарльзом даже выудили один листок из воды. «Но какой же властью наделена душа человеческая?» — она подумала. «Эта женщина, сидевшая возле камней, писавшая письма, умела все так просто решить. Развеять неприязнь, раздражение, как ветхие тряпки. Взболтать то, сё, другое и превратить несчастную глупость и злость. Их стычки и препирательства с Чарльзом были ведь злобные и глупы. Во что-то такое, ну, как та сцена на берегу, мгновенная дружба, расположение. Что одно и оставалось живым во все эти годы. И меняло ее представление о Чарльзе и отпечатывалось в памяти почти как произведение искусства». «Как произведение искусства», — повторила она, переводя взгляд с холста на окно и обратно. «Надо чуть-чуть отдохнуть». И пока она отдыхала, переводила с одного на другое отуманенный взгляд, старый вопрос, вечно витающий на небосводе души, огромный, страшный, который вот в такие минуты роздыха особенно настоятелен, встал перед нею, застыл и все застил. В чем смысл жизни? Вот и все. Вопрос простой. Вопрос, который все больше тебя одолевает с годами. А великое откровение не приходит. Великое откровение, наверное, и не может прийти. Оно вместо себя высылает маленькие вседневные чудеса, озарения, вспышки спичек во тьме. Как тогда, например. То, все, другое. Они с Чарльзом и набегающая волна. Миссис Рэмзи их примирившая. Миссис Рэмзи сказавшая: «Жизнь, остановись, постой». Миссис Рэмзи, нечто вечное, сделавшее из мгновения. Как в иной сфере Лили сама пытается сделать нечто вечное из мгновения. И вдруг посреди хаоса явленный образ. Плывучесть, текучесть. Она глянула на ток облаков, на трепет листвы. Вдруг застывает. «Жизнь, остановись, постой», — говорила миссис Рэмзи. «Миссис Рэмзи, миссис Рэмзи», — повторяла она. Этим откровением она обязана ей. Все было тихо. В доме ни звука, ни шороха. Дом дремал на утреннем солнышке, и окна прикрыты зеленым и синим отражением листвы. Смутные мысли о миссис Рэмзи были в согласии с тихим домом, с дымом, с тихим ясным деньком. Смутный и зыбкий он был поразительно свеж и странно бодрил. Только б никто не открыл окно, не вышел бы из дому. Только бы ее оставили в покое, дали подумать. Дали спокойно работать. Она повернулась к холсту, но любопытство ее подтолкнуло. И неизрасходованное сочувствие. И она прошла несколько шагов до другого края лужка, взглянуть, если получится, как там они поднимают парус. Внизу, среди лодок с убранными парусами, качавшихся на волнах, или тихо, ведь было безветрие, скользивших прочь, она держалась несколько в стороне от других и как раз поднимала парус. И Лили поняла, что в той дальней, совершенно беззвучной лодке сидит мистер Рэмзи с Джеймсом и Кэм. Парус подняли. Он было дрогнул, паник, но вот вздулся. И, окутанная плотной немотой, лодка решительно мимо других устремила свой путь в море.